Эпиграф. Каждая смерть – это история. Теодор Рузвельт. Американский поэт Уолт Уитмен заметил как-то. Последние слова, конечно же, не лучшие образчики сказанного нами в жизни. Нет в них былого блеска, легкости, страсти, жизни, наконец. Но они безмерно ценны, поскольку как бы подводят итог всей нашей болтовни во всей нашей предыдущей жизни. Карл Маркс, его представлять не надо, придерживался иного мнения. В романе Майкла Хастингса «Тусси – это я» приводится диалог, то ли истинный, то ли вымышленный, умирающего Маркса и его экономки Елены Демот. «Скажи мне твои последние слова, Карл, я запишу их». «Куда тебе, Елена? Ты имя-то свое едва можешь нацарапать». «Произнеси последние слова, обращенные к человечеству, Мавр». «У меня их нет». «Мавр, твое последнее издыхание я внесу во все толстенные ученые книги, как слово великого мужа, сказанное им на смертном одре. Давай же, Карл, придумай что-нибудь». «Отстань, уходи. Последние слова приличествуют лишь глупцам, которым нечего было сказать при жизни». Однако же от последних слов не отвертеться никому. Рано или поздно наступает черед сказать их каждому из нас, умному и глупому, правому и виноватому, сытому и голодному, благородному и простолюдину, аристократу и плебею, таланту и бездаре, златоусту и косноязычному невежде. Вон даже неграмотный мексиканский пион Панчо Вилья, ставший борцом за свободу Мексики, заодно и грабителем с большой дороги, сказал своим убийцам: «Но нельзя же допустить, чтобы все это кончилось просто так. Скажите им, что я сказал что-то напоследок». Еще одна пуля, 13-я по счету, оборвала его последнее слово. Последние слова одних хорошо известны, такие, например: «И ты, Брут, сын мой!» — с укором воскликнул римский император Гай Юлий Цезарь, смертельно раненный в римском сенате заговорщиками и увидевший среди них своего друга, любимца и наперсника Марка Брута. Когда однажды Цезаря спросили, какой вид смерти он счел бы самым приемлемым для себя, тот, не задумываясь, ответил: «Внезапный». И его воля исполнилась. Закрыв голову тогой, самоуверенный диктатор сделал несколько шагов и упал у подножия статуи Помпея, пронзенной 23 ударами мечей и копий. Врачи позднее скажут, что только одно ранение в грудь было смертельным. Или такие: «Не смей трогать кругов моих, мужлан!» — раздраженно кричал греческий геометр Архимед римскому солдату, пришедшему в Сиракузы убить его. Или такие: «Здравствуй, Цезарь, император!» — горланили гладиаторы, вступая на арену Колизея в Древнем Риме. «Идущие на смерть, но жаждущие жить, приветствуют тебя!» И сражались не на жизнь, а на смерть, между собой или с дикими зверями. Или такие: «Да здравствует республика!» — воскликнул 12-летний барабанщик французской революции Жозеф Бара, окруженный солдатами мятежной Вандеи, и был поднят ими на штыки. Роялисты предложили ему для спасения жизни прокричать слова «Да здравствует король!», но парижский гомен отказал им в этом удовольствии. Или такие: «Радуйтесь, мы победили!» — успел только прокричать Фиддипит, скороход из марафона, и упал замертво. Он пробежал без остановки 36 километров до Афин, чтобы сообщить согражданам о победе греков над персами на Марафонской долине. Об этом рассказал Лукиан. Правда, по Плутарху гонцом был Евкл, который, рухнув у ворот дома Архонта, прокричал: «Радуйтесь, и мы радуемся!» и умер на месте. Так или иначе, это случилось в 490 году до нашей эры, а в 1896 году марафонский бег был включен в программу Афинской Олимпиады, первой Олимпиады нового времени. Или такие: «Я гибну, кончено, о, Донна Анна! задыхался в каменной деснице командора спесивый Дон Жуан. Или такие: «Какого великого артиста теряет в моем лице мир?» театрально воскликнул римский император Нерон, мнивший себя великим актером и поэтом. Узнавшее решение Сената казнить его через забитие кнутом, тиран бежал из Рима и укрылся в загородном доме своего преданного вольноотпущника Фаона. Но его нашли и там. Когда солдаты стали ломиться в дом, рыжебородый малыш, Нерон приказывал называть себя именно так, попросил слуг заколоть его кинжалом. Сам он наложить на себя руки не решился. «Я прошу вас, убейте меня!» Однако те наотрез отказались. «Увы!» — воскликнул император. «Да чего дожил! Вокруг уже не осталось никого, даже врагов, которые бы согласились убить меня!» Наконец, один слуга уступил его настояниям и смертельно ранил опального императора мечом в горло. Ворвавшийся в его комнату центурион приказал солдатам перевязать рану истекавшего кровью Нерона, но тот с такой ненавистью и злобой посмотрел на них, что они отшатнулись, но услышали: «Поздно!» И потом: «И вот она, верность!» И еще через минуту: «Какого великого артиста теряет в моем лице мир?» Или такие: «Мерт!» — этим бранным, грубейшим и презираемым словом ответил неприятелю незаметный офицер Наполеона Камброн, командовавший при Ватерлоо одним из уцелевших тогда каре императорской гвардии. Только что английский генерал Колвилл, по словам одних, и генерал Мэтленд, по словам других, приказал своей артиллерии прекратить обстрел героической горсточки оставшихся в живых французских гренадер и взволнованно крикнул им: «Сдавайтесь, храбрецы!» «Мерд!» — не вынимая изо рта глиняной трубки на согрейке, ответил ему на это Камброн: «Говно!» И после этого последнего его слова последовала команда английским канонирам: «Огонь!» И медные пасти пушек изрыгнули последний залп. Камброн и старая гвардия, построившаяся в каре, разорванные губительной картечью, умерли. Осталась легенда. Крикнуть это непроизносимое вслух слово и затем умереть, что может быть величественнее? Правда, некоторые историки-пуритане утверждают, что Камброн ответил англичанам иначе: «Гвардия умирает, но не сдается». Ну что ж, тоже ведь неплохо. Про другие слова мало кто слышал, а то и вовсе не слышали. Да и было бы о чем печалиться в наше-то время. И все же, какие слова срываются с уст великих мира сего перед тем, как перейти им в мир иной? «Подойди ко мне, маленькая моя, и подай мне руку», — попросил свою дочь Оттиллию Иоганн Вольфганг Гёте. Речь его становилась все менее и менее ясной. Но очень внятно и громко он потребовал у окружавших его кресла родных, близких, врачей и слуг: «Прибавьте свету!» Ну, он мог себе такое позволить. Был ведь он не только величайшим поэтом Германии, автором «Фауста», но еще и ее тайным советником. Свету прибавили, и в половине 12 утра Гёте забился в угол своего кресла и безмятежно смежил орлиные очи. И один из лучших военачальников США, четырехзвездный генерал Джордж Смит Паттон, через силу прошептал жене Беатрисе загадочные слова: «Слишком темно», и минутой позже добавил: «Слишком поздно». Действительно поздно. Командующий 3-й американской армией, освобождавший Францию и Германию, умирал в палате номер 101 военного госпиталя города Гейдельберг. Нет, умирал не от немецких пуль или осколков, а от ран, полученных в нелепой автокатастрофе в окрестностях Мангейма на юге Германии, куда он ехал поохотиться на венгерских фазанов. Тогда, 9 декабря 1945 года, на совершенно пустынном автобане номер 38 в его генеральский кадиллак врезался армейский грузовик. «Почему это они не дадут мне просто умереть?» — запинаясь, спросил генерал медсестру, лейтенанта Марджери Рондал. Но Белый дом не мог допустить, чтобы их прославленный генерал умер в Германии, да еще в бывшей казарме вермахта, где теперь располагался госпиталь, и приказал немедленно вывести его в США. «Я умру, я умру, я умру», — несколько раз повторил Паттон медсестре. «Я умру уже сегодня». Генерала, закованного в гипс, приготовили к отправке на военный аэродром, но рано утром, в самое Рождество, он сказал жене: «Слишком поздно», и сердце генерала Джорджа Смита Паттона по кличке Old Blood and Guts, идентификационный номер 02605, остановилось. Последней записью в его дневнике стали слова: «Как не грустно сознавать, что утрачен последний шанс отработать свой хлеб, но это очевидно, хотя я всегда делал максимум возможного, когда Бог давал мне шанс». Русский бас и командор почетного легиона Федор Иванович Шаляпин тоже не хотел умирать в потемках, тем более в веселом Париже. «Где я?» — бредил он. «В русском театре! Почему в этом театре так темно? Скажите им зажечь свет, чтобы петь нужно дышать, а не дыхание». По другим источникам он сказал: «Дайте мне воды, горло пересохло, мне надо петь, публика ждет». Потом Иль Бассо взял за руку жену, стоявшую у изголовья его кровати в доме номер 22 по авеню Дейло, и сказал: «За что я должен так страдать? Маша, я пропадаю». Правда, по словам его сына Федора, последнее, что Марья Валентиновна услышала от мужа, было доверительное: «Кушайте меньше». Похоронили Шаляпина на парижском кладбище Батиньоль, где он присмотрел и купил участок для своей семьи. «Пока нельзя лечь в родную землю, будем лежать здесь все вместе». А великий юморист Америки О. Генри, он же Вильям Сидней Портер, умирающий от тяжелейшего цирроза печени в нью-йоркском отеле «Каледония», попросил сиделку Энни Партлон: «Не гасите свет, я не хочу возвращаться домой в темноте». И добавил: «Только не впускайте ко мне жену». Еще бы, под кроватью у него осталось 9 пустых квартовых бутылок из-под виски. Это засвидетельствовал вызванный сиделкой доктор Чарльз Хэнкок. И певцу отверженных, французскому романисту Виктору Гюго, умирающему от воспаления легких, было темно. «Я вижу черный свет», — уверял он детей, Жоржа и Жанну, стоявших возле его смертного ложа в их доме на улице Эйлау. В предсмертном бреду он еще создавал прекрасные строки стихов: «Идет борьба между светом дня и мраком ночи». Эти последние слова писателя, произнесенные в предсмертном бреду, перекликаются с одним из лучших его стихотворений: «Ужасно черное солнце, откуда нисходит к нам мрак». Незадолго до кончины он сказал другу Полю Мернео по-испански: «Скажу смерти добро пожаловать». В день смерти Гюго, в полдень 22 мая 1885 года, над Парижем разразилась страшная буря с громом и градом. На утро убогие дроги, запряженные парой одров, как и просил писатель в завещании, провезли гроб с его телом по улице Эйлау, и в этот день, уже переименованный в улицу Гюго, к Триумфальной арке, где он был установлен на громадном катафалке. Гюго был погребен в Пантеоне, несмотря на протест архиепископа Парижского. Гроб к усыпальнице великих людей Франции провожало 2 миллиона человек. «Тьма, о тьма!» — шептал в полусознательном состоянии Ги де Мопассан, умирающий от паралича мозга в лечебнице для душевнобольных доктора Бланша в парижском пригороде Пасси. Его упрятали туда, когда у него развились мания величия и мания преследования, а его ум, чуждый страданию, погрузился в беспросветный мрак. Он молотил в двери и кричал: «Бог, вы самый ничтожный из всех богов! Я убью вас! Я заражу вас черной оспой!» Он выводил на бумаге бессмысленные каракули: «Это самый великий мой роман!» Доктор Бланш рассказывал в парижских салонах: «Господин Мопассан превратился в животное. Эти слова остались последними в скорбном листе французского романиста, снедаемого дурной болезнью. Еще бы! Этот крепкий унтер-офицер с его покоряющими усами предпочитал удовольствия грубые и сильные, которые он разделял со служанками и уличными девицами. Он считал женщину извечной проституткой, бессознательной и искренней, которая без отвращения отдает свое тело, потому что оно является товаром любви. Количество его любовниц исчислялось тысячами. «Я их коллекционирую», — хвастал он, но признавался, что ни одну из них не любил. И вот помрачение рассудка, припадки буйства, сумасшествия, попытки самоубийства и смерть в смирительной рубашке на железной больничной койке. Его слуга Франсуа уговорил врачей дать возможность хозяину попрощаться с его любимой яхтой «Милый друг». При виде ее взгляд Мопассана сделался осмысленным. Он долго не мог оторвать глаз от лодки, которую называл своей «главной возлюбленной», шевелил губами и что-то долго-долго говорил, обращаясь к ней. Потом погрозил кулаком, послал воздушный поцелуй и, в конце концов, взяв горсть песку, швырнул в ее сторону. Темнота подкрадывалась к нобелевскому лауреату Джону Голсуорси в буквальном смысле этого слова. На лице писателя, автора знаменитой саги о Форсайтах, перед смертью вдруг явилось злосчастное черное пятно. Его это мучило, и он все пытался что-то объяснить своему племяннику Рудольфу Саутеру, но не мог выразить мысль. Речь блестящего новеллиста, драматурга, поэта была бессвязна. Что-то о том, что он наслаждался слишком благоприятными обстоятельствами и что делать, но не здесь, с нашим домом. Рудольф все переспрашивал его, чтобы выяснить причину беспокойства. «Вы хотите мне помочь?» «Да». «Речь идет о деньгах?» «Нет». «Что-нибудь деловое?» «Нет». «Вы беспокоитесь о тетушке?» «Да». После чего Голсуорси поднялся с постели, в сильном возбуждении стал ходить по комнате, бормоча какие-то слова, из коих понятными были «прыжок», «весна». И в конце концов он подошел к Рудольфу, крепко пожал ему руку и трижды повторил «прощай, прощай, прощай» и совсем перестал говорить. Он еще читал в вечерней газете сводки о бегах, слушал после чая сонаты, разыгрываемые женой Адой в дуэте с племянником, с улыбкой посылал им воздушные поцелуи, понимал, что ему говорят, но собственный язык ему уже не повиновался. Тогда он попытался на страничке маленького карманного блокнота что-то написать. С огромным трудом, зачеркивая больше слов, чем оставляя, он нацарапал, наконец: «Мне слишком хорошо жилось». После чего наступило почти полное беспамятство. И Ада молила небеса, чтобы, если смерть неизбежна, наступила она днем, когда светит солнце. Так оно и случилось. В шкатулке для драгоценностей, которую Голсуорси всегда запирал на ключ, нашли старый монокль на выцветшей ленте, медаль писателя «За заслуги перед Отечеством» и два любовных стихотворения, принадлежащих перу Джона Голсуорси и адресованных женщине его жизни. Прах покойного был развеян в горах, окружающих Берри, в соответствии с его волей. «Развейте мой прах». «Я вижу свет», — насмерть перепугал своих чад и домочадцев отчаянным криком лейпцигский кантор, композитор и органист Иоганн Себастьян Бах. Ведь несколько лет великий музыкант был полностью слеп и прозрел лишь на смертном одре. «Отдерните оконные занавески, я вижу!» Он подозвал зятя и нота за нотой продиктовал ему хоральную обработку пьесы «Когда мы в тяжелой беде». Потом попросил его озаглавить ее по-иному: «Перед троном твоим предстаю». Его лихорадило, веки смыкались, потом поднимались снова. «Я вижу свет», — повторял он любящей и заботливой жене своей, Анне Магдалене. «Твои прекрасные руки закроют мои верные глаза. После чего певец страстей господних кротко и спокойно почил в 9:15 вечера. Свет едва проронил Клод Дебюсси и в полузабытии взглянул на жену. Эмма Барнак, сидевшая в изголовье кровати и державшая руку композитора в своих руках, поднялась и откинула тяжелые шторы. За окном гремели взрывы, немцы обстреливали Париж из ужасающей дальнобойности пушки «Большая Берта» и сыпали гранаты с цепелинов, и улица озарялась огненными всполохами разрывов. Был вечер 25 марта 1918 года, последний вечер в жизни композитора. И вдруг артиллерийская канонада смолкла, и в комнату заглянула луна. Клод прошептал: «Лунный свет!» Это было название его фортепианной пьесы, которая наделала столько шума в Париже. «Его музыка наполнена похотью!» — кричали тогда газеты. «Такую развратную музыку мог написать только князь тьмы!» Князем тьмы Клода Дебюсси прозвали еще в консерватории. «Можно подумать, что, сыграв лунный свет, девушки лишатся невинности», — отвечал Клод критикам. Его воздействие на светских женщин всегда было гипнотическим. Что ж говорить о потаскушках, коих маэстро частенько навещал. И вот теперь его музыку играют не только продажные профессионалы, но и наивные девушки из хороших домов. Лунный свет. Он лежал тогда на широкой постели с одной из самых дорогих наложниц Парижа, содержанкой богатых покровителей Габриэлой Дюпон. Окна не были задернуты шторами, в них смотрелась полная яркая луна, и тут он услышал потрясающей красоты звуки. Такт, еще один, еще. Он вскочил с постели и подбежал к окну. «Что случилось?» — удивилась Габриэла. «Я слушаю лунный свет», — ответил он. Когда его хоронили, лавочники, мельком взглянув на траурные ленты, говорили: «Кажется, он был музыкантом».